Добро пожаловать в МВидео. Добрый день, компания МВидео. Меня зовут Денис. Чем могу помочь? Да заткнись! Я ведь знаю, где ты находишься. МВидео. Ты, блядь, да скулишь! Сейчас полицию вызову к этой Боровицкой. Спасибо за обращение. Блядь! Возьмут тебя в замуде от Боровицкой! Добро пожаловать в МВИ. Алло? Алло? Добро пожаловать в МВИДЕО. Желаю вам хорошего настроения и приятных покупок. Алло! Алло! Отъеби Вальку Вычкову в жопу и пизду! Им рот подсосать дай ей! И к Боровицкой! Компания, вы ебешь, парни! Падла, ебаный в рот! Ты чё позвонишь, блядь? Ваш звонок расценен как хулиганский, всего доброго. Хуй в рот! Алло, Зинита Николаевна. Добро пожаловать в МВидео. Служба доставки почты, ума, здравствуйте. Вам заказ хотите оформить? Говорите, пожалуйста, вас не слышно. Да нахуй ты мне нужна, я никому не звонила, блядь. Ты звонишь, ты и говори. Вы позвонили. Алло. Вы можете Эй, мудила. Мудила, блядь. Вальку Побычкову, проеб. Проеб. Компания МВидео, меня зовут Алексей, здравствуйте. Алло. Компания МВидео вас слушает. Алло, здрасте. Заткни, ебло-то, заткни. Заткни, ебло. У вас оно кошельник, как хулиганство. Ну, блядь, полицию, вот компания будет тебе нахую, дуру тебе прослерлят. Вы хотите заканчивать? Нахуй, прекратите торговать наркотиками. Прекратите. Сколько народу идет к вам на этаж подниматься, а? Какой этаж? Вы хотите заказ делать? Алло. Алло. Компания МВидео слушает вас. Алло, здрасте. Компания МВидео вас слушает. Вы хотели бы сделать заказ? Алло. Компания МВидео вас слушает. Говорите. Ну что, верхом на кобыле сидишь? На Боровицкой верхом. Ох, ебешь. Ваш звонок расценен как хулиганский. Ох, ебешь ее. И ты не хлыстом ее. Ваш звонок расценен как хулиганский. И ебешь в жопу ее. Алло, говорите, пожалуйста. А тебе в жопу не будет. Вы хотите заказ делать? И вы втроем еблей с пляской занимаете. Алло. Хуй на. Вы хотите заказ делать? Хуй сделала тебе, хуй. Заказала кобеля в жопу выебать ваш тебя. Ваш звонок как хулиганский. До свидания. В жопу выебать тебя. В жопу выебать. В МВидео. Ставки Плэш, оператор Анна, здравствуйте. Заказ хотели бы оформить? Падла! Падла! Падла! Институтская! Тебе что, харят в жопу, да? А? Ты что продаешь сам наркотики-то, сука? Сука, блядь! Проститутка! Цените качество. Тебе пизду оценят, когда выебут. Вот оценят твою пизду. Старую пизду. Недоебанную косолапую Бычковой Вальки. Боровицкой. Ой, две Вальки пердуни. Их ебут, они пердят. Алло. Они пердят, а их ебут. Алло. Пошел нахуй, алло. Заказ делать. Козел. Алло. Козел Митрофановский. Почему? Козел. Выебли тебя в жопу туда. Ну так что, заказ будете делать? Эй, педерастик, ебаный. Алло, алло. Хуй на. Ну так что, заказ-то оформите. Алло, косолапая. Так тебе ебут. Поздравляю, Валька. Поздравляю. Эти гниды тебя все изъебли сосульку. Сосулька, блядь, старая. И с фляжки так и ничего подуваешь и пердишь. Слушай, доставки пошли, мы просто... Спасибо. Ждем вас снова. Нахую перду не ждут? Вот, привет. Нахую перду не ждут? И пошли, оператор Ума, здравствуйте, вы заказ хотите оформить? Ты проститутка, тебя ебут? А? Простите. Оцените качество оформления заказа по шкале от 1 до 5. Ну, где... Спасибо. Ждем вас снова. Вот. Хуй сломался. Ну, доставки пошли, Ума, здравствуйте. Вы заказ хотите оформить? А? Говорите, пожалуйста. Ты чё, косолапая, не слышишь? А? Вы хотите оформить заказ? Косолапая. Вы готовы оформить заказ? Я. Фуня косолапая. Вы можете перезвонить еще раз, и мы примем у вас заказ. Ну, косолапая. Оцените. Принимай заказ. Ну, хотите принять? Кобеля тебе пошлю. Вы принять хотите? А? Вы принять хотите? Валька Бычкова. Тебе кобеля надо метрового. Саски, пошли, 50-метрового. Оцените качество оформления заказа. Оценили. Хуй не может ебать Вальку. Нажмите один. У вас приветствует служба, да. Кипош, оператор Алиса, здравствуйте. Здравствуйте, говорите, я вас не слышу. Пошла нахуй, не звони сюда, операторша, ебаная. Оцените качество оформления заказа. Не оцени пизду у Бычковой. Как она ебется с косолапыми ногами и с фляжкой коньяка и у Боровецкой жопу. Как она фунит, пердит, пиздит. Добрый вечер, служба доставки Пош, оператор Валерия. Заказ хотели бы оформить? Чего? Вас не слышно. А я тебе пиздорванка не звонила, ебаная. Оцените качество оформления. Иди нахуй, блядь. Кипоша, оператор Алиса, здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вас не слышно. А я тебе не звонила, сучка. Оцените качество оформления заказа. Пизду твою могу оценить. Вас приветствует служба доставки и секрет. Бандюги ебаные в рот, падлы хуйло. Оцените качество оформления нехуя заказа. Нехуя мне звонить, блядь. Пизду свою оценивай. Компания Грузовичков, Мария, здравствуйте. Здравствуйте, компания Грузовичков. А я тебе, сука, не звонила. Что еще раз? Я тебе, сука, не звонила. Как хули ты мне звонишь? А, прошу прощения, вы ошиблись, видимо, номером. Чего, блядь? Компания Грузовичков, Юлия, здравствуйте. Компании Грузовичков. Какой тебе хуй от меня нужно? Я вам не звонила, это входящий вызов. Я отвечаю на ваш входящий звонок. Чего, блядь? Пожалуйста, вам видим. Алло. Добрый день, компания МВидео, Марта, чем могу помочь? Да заткнись ты, компания, ебена мать, а то тебе палку вставят. Спасибо за обращение. Метровую пизду. Добро пожаловать. Компания. Да Валька тебе подмахнет, Бычкова. Здравствуйте, компания МВидео, меня зовут Светлана, чем могу помочь? А ты откуда звонишь, блядь? От Вальки Боровицкой? Говорите, пожалуйста, вас не слышно. От руки звонишь? Пожалуйста. Да. Спасибо за обращение в МВидео. Ой, так. Добро пожаловать в МВидео. Желаем вам хорошего настроения и приятного... Да. Фу, фу. Фу. Выебли тебе в старую коргу. Чтоб ты не звонила. Ко мне. Пысоцка, блядь. Ну что надо? Надо. Косолапка, что тебе надо от меня? Спасибо за обращение. Обращение? Сука, блядь, хватит уже безобразничать, заводить сюда без конца, сволочи. Ну что надо? Порошенко ебал Вальку Бычкову в жопу, да? Оцените качество оформления заказа. Порошенко тебе пизду оценит. Он как раз ведет в жопу мужиков. Порошенко тебя оценит, блядь, проститутка. Здравствуйте. Оцените качество. Хуй твой оценить, что ли, ебаный в рот. Вас приветствую, служба доставки. Ты, падла, ебать, что там подключаешь, ебаная падла? Вы хотите заказ сделать? Алло. Иди нахуй, сука. Вы хотите заказ сделать? Алло. Игрок хуев ебаная. Сожгу нахуй, блядь, такая. Квартиру. Вот. Доставки ИПОШ, оператор Алиса, здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вас не слышно. Я тебе ни сучка не звонила. Банк. Что нахуй со своим банком? Специалист ответит вам в течение. Меня зовут Олег, здравствуйте. Меня зовут Олег. Я тебе, мудак, не звонила, хуй ебаный, хуеплёт, падла, блядь. Прот, хуй тебе в рот, и Боровицкой хуй, и Бычковый хуй, заебитесь в рот, заебитесь в нос. Хуесос ебаный. Эй, Боровицкая, блядь, блядь, Боровицкая, блядь, Бычковый. Здравствуйте. Алло. Блядь Боровицкая. Алло. Блядь Бычкова. Заеби их. Проеби их. Они тут. Лесбиянок ебаных. Алло. Хуесосы. Продаете наркоту? Продаете? Очередь к вам, наркоманов-то. Да, да. Ах вы продаете. Алло. Бычкова, Боровицка, шайка, лейка, да. Алло. Ну что? Добро пожаловать в МВиде. Блять, ты раз проклятый, проклятый шкурник. Чтоб тебе шкурнику... Рам-дарарам, падла, шкурник ёбаный. Спасибо за обращение. Чем могу вам помочь? Проститутка. Проститутка. Говорите, вас не слышно. Да слышно тебе, проститутина. Перезвоните, вас не было слышно. Добрый день, компания «Видимость», Алексей, чем могу вам помочь? Говорите, пожалуйста. Какого хуя ты звонишь ко мне? Какого хуя? А? Ты что, педик ебаный, названивал сюда день и ночь? Ты что, проклятая, шкура, звонишь? Какого хуя тебе надо? Блять, ебаный. А вы сами позвонили? Ты сдох бы, блять, проклятый. А зачем вы звоните? Будь ты проклят. А зачем вы звоните? Будь ты проклят. Алло. Будь алло. Проклят. Алло. Сдох по дороге. Алло. Алло? Алло? Ты еще не подох, падла? Алло? Ты не подох еще, сука? Нет. Подохнешь, алло. Блядь, алло. Проклятый. Алло? Сдохнешь, курва. Что? Курва. Сдохнешь. Наркотой торгуете там. Торгуете. На все идет торговля. Какая торговля? Наркотой какая торговля? Какая? Наркотиками торгуете. Врешь. Наркотиками торгуете, падлы. Нет. Сергей Анатольевич, вот слушайте, участковый пришел, гадина. Алло, алло, алло. Ты еще проститутка, дозвонишь ко мне, проститня ну, ебаная. Ну что ты балуешься? Дозвонишь. Ну говори. Гадина. Ты захотел поругаться, давай ругай там кого-то. Там что, там так, торгуете на всем. Посидите. Дура. Что, блядь? Ты что, блядь? Ты и сейчас полиция уже занимается этим делом, гадина. Ты, блядь, это все в Боровицке устраиваешь. Оцените качество. Блядь, я оценю тебе культ твой обрезок. Чего я устраиваю? Оценю, блядь. Чего я делаю? Так оценю, ты что, думаешь, тебя не уволят, ебаный в рот, блядь? Не уволят? Оцени. Тебе оценят. Хуя мрежут, ты в рот жарить затолкают. Ты что, разошлась так? Процентов, если я помню... Вот я сейчас на станцию, мне соседка на станцию звонит. На станцию, чтоб тебя уловили, ебаный в рот, блядь. Служба доставки по шуму, здравствуй. Чё, мандавошка? Чё, мандавошка надо? А? Вас приветствую, служба да. Мандавошка, Наташа, давай вот сейчас они набрали, звони на станцию звони, всё. Служба доставки и почты, операция Валентина, добрый день. Федеравска, прекрати, прекрати подключаться, Федеравска. Это от Горбатой, от Боровицкой подключаться. Номер-то ведь высветился, гадина. Гадина. Номер высветился, Боровицкой. Здравствуйте. Служба доставки и почты, оператор Адиль. Оба заказ хотели оформить. Говорить вас не слышно. Вот мне ну, вас чё, не было сейчас извините. Оцените качество. Сейчас услышишь, блядь. В полицию позвоню, что шайка-лейка у нее справа. Вот так вот. Где собираетесь вы? И на какой торгуете? Торгуете? Там Артур с третьего этажа. Вся шайка-лейка у вас там собралась. У этой горбатой, бляди! Да звонишь, папла! Вот они, видишь, они тут собираются. Позвони по 02, Наташа. По 02. Да. Позвони. Они у Боровицкой собираются. Сейчас только набрала номер ее, и он там бормочет, лопочет, падла этот, пидерас. Не там наркотой ворочают. Торговля у них наркотой идет. Наркотой занимается. Полиция звонит 02 и адрес ее. Квартира 90. Да-да. Алло. Подонки, блядь.